Можно и быстрее, но спешка хороша при поносе, и только. Даже при ловле блох она уже мешает. У Татьяны я сейчас единственная надежда на спасение, так что не следует лишать ее этой надежды глупым поведением. Попутно следует рассмотреть, что делается на этой гигантской территории. Вообще я дурак, что ее сюда отпустил. Надо было настоять, но мозги на боевой лад пока еще не перестроились. Звоночки не звенят, где надо бы. А пора уже. Так. Обычно в это время здесь оживленно, но сейчас не души. Хотя впереди показалась одиноко бредущая фигура. Когда до нее осталось 50 метров, я притормозил, вгляделся. Или пьяный, или мертвяк. Второе вероятнее, но и первое исключать нельзя. Может, кто от нервов лечился. Шаг неровный, спотыкающийся. Я снова вышел из машины, снова огляделся. Да, виден только один, больше никого. Идет прямо ко мне. Чтобы не тянуть время, пошел к нему навстречу, вглядываясь. 15 метров я остановился, прицелился в голову. Нажать на спуск и крышу снесет, в прямом смысле. Кулак картечи — вещь серьезная. За последние сутки такое явление трижды наблюдал. С Верчуком и двумя мертвяками у Мади. Еще присмотрелся к бредущей фигуре. Сомнения отпали. Глаза эти самые дурные и бледность, особенно глаза. Но все же я решил перестраховаться, крикнул. «Стой, замри! Скажи что-нибудь вслух, ясно и громко, или открываю огонь!» Никакого эффекта, только чуть шаги ускорились. Ну и черт с тобой, золотая рыбка. Плавай. Я подпустил его 5 метров, вглядываясь в мертвую образину, после чего нажал на спуск. Гулко грохнуло, в деревьях забегало эхо. Лязг передернутого цевья и звук падения пластиковой гильзы. И этот мертвяк лишился верхней части черепа, вместе с глазами, превратившись в красные брызги, отлетел назад. Я снова огляделся вокруг. Никого. Это радует. Достал 2 патрона из патронташа, зарядил их. Теперь у меня 1 в патроннике и полный магазин, и 5 в зажиме на ружье. Поехали дальше. Вернулся в машину, покатил по территории. Теперь передо мной был большой бетонный куб спортзала. Дорожка огибала его против часовой стрелки. Я сюрпризы не люблю, поэтому загнал форраннер на газон, вскарабкавшись на бордюр и объехал поворот по большому кругу. Остановился поодаль, оглядел площадку перед главным входом. Людей и мертвяков нет, а есть собаки, целая стая. На этой территории вообще хватало бродячих собак. Днем они прятались, а ночью пытались править территорией, и многие женщины вечером боялись ходить до ворот. Вот и сейчас расположились по-хозяйски у входа, хоть и странно это, день все же. Я присмотрелся к собакам повнимательней. Так, вопрос на засыпку. А могут быть собаки мертвыми собаками? Собаками-зомби, например. Судя по неподвижности этих собак, очень даже могут. Как нифиг делать могут. Собаки, если не спят, то неподвижными не бывают. Или язык вывален, или чешутся, или зевают, или хвостом эмоции выражают. Тем более целая стая. А эти вообще неподвижны. 2 из них стоят, но вообще не шевелятся. Остальные лежат неподвижно, как чучело. Ну и как теперь поступать с ними? Нет, главная идея мне понятна, и я не возражаю. Но их 7 голов. Если кинуться разом, то никакой стрелок их уложить не успеет, тем более целясь каждой в голову. А вот если опустить стекло в водительской двери, высунуть ствол ружья и так подъехать поближе, можно повоевать, а в случае чего дать по газам. Это идея. Включил 1-ю передачу и поехал к собачьей стае. Сначала прямо на них, а потом чуть забирая вправо. Так они у меня все время в секторе огня будут. И здорово я придумал, судя по всему, потому что машину собаки к добыче причислять пока не собирались, а человека в ней не замечали. Я еду, а им все равно. Когда до них осталось не больше 15 метров, и вся стая отлично разместилась в секторе огня, я тщательно прицелился в самую крупную псину размером с датского дога, но неизвестной породы. Навел ствол прямо между ушей, потянул за спуск. Звуковой удар выстрела, движение цевья, удар выброшенной гильзы по правому колену. Дробовая особь ударила прямо в морду собаки, опрокинув ее на бок. Тут же ловлю в прицел 2-ю голову. Снова выстрел, толчок отдачи, перезарядка. Пока собаки заметили, что на них напали, я успел вышибить мозги 4 из 7. 3 оставшихся поступили по-разному. 2 побежали, а 1 бросилась вперед, подскочила к машине без единого звука, разинув пасть и поставив лапы на водительскую дверь. Даже у собаки глаза такие же безумные, как и у зомби людской разновидности. Из пасти пахнуло отвратительным смрадом, смесью мертвечины с какой-то химией, что ли. Я направил дробовик ей прямо между распахнутых челюстей, нажал спуск, и мертвую дрянь снесло назад, отбросив от машины 5 метров. А 2 оставшихся собаки, к моему удивлению, проявили инстинкт самосохранения, бежали. Бегали они плохо, кстати, неуклюже, какими-то нелепыми прыжками. Я втолкнул еще 2 патронов в окошко, выпустил 3 им по ногам, стараясь перебить суставы. 1 свалилась, но 2 убежала. Набив магазин дробовика патронами заново, я тронул машину с места, подъехал к лежащей, но дергающейся собаке с перебитыми ногами и снес ей голову выстрелом с близкого расстояния, прямо через окно, не выходя наружу. Осталась одна, и даже если она вернется, когда я буду выходить из зала, я с ней как-нибудь разберусь. Снова втолкнул патрон на освободившееся место. Теперь о стрельбе. Интересно бы узнать кое-что. Все же не в лесу. Не привлекли шум внимания милиции, например. Милиция сама с утра стреляет по всему городу, но все же... Я еще раз огляделся. Нет никого. Ни мертвяков, ни собак, ни милиции, ни просто людей. Затем сдал на машине задом почти до самого центрального входа в спортзал, припарковал ее чуть правее крыльца, так, чтобы удобно было добираться до водительской двери. Заглушил мотор, вышел из машины, быстро отошел от двери здания. Не отводя глаз от дверного проема, достал из кармана мобильный, снова набрал Татьяну. «Ты как там?» «Прячусь», — говорит шепотом. «Это ты стреляешь на улице?» «Я. Скоро приду к тебе. Много этих уродов внутри?» «Я троих видела. Один или два пытаются войти ко мне. Поторопись, пожалуйста. И поосторожней. Здесь света нет почему-то». «Хорошо. Если уж Татьяна начинает паниковать, то повод есть. Ее напугать очень непросто. Я убрал телефон в карман, зажег тактический фонарь под стволом помпы. Вообще-то сначала я думал постоять перед зданием на виду немного дольше, как-нибудь выманивая мертвяков оттуда на открытое место, где их можно перестрелять без проблем. Сейчас ко мне ниоткуда невозможно подойти незаметно, все просматривается хорошо и далеко. Но если дела у Татьяны ухудшаются, следует идти внутрь. То, что света нет, это плохо. Помнится, некоторые места весьма темные будут. Хорошо, что тактическим фонарем карабин оснастил. Я молодец. Ладно, хватит оттягивать время. Я глубоко до гипервентиляции легких вздохнул и медленно пошел внутрь спорткомплекса. Это не на открытой местности по собакам из машины стрелять, а пострашнее будет. Темно, множество дверей и непросматриваемых углов. Луч фонаря свои пределы имеет, а если он светит, то все, что вне луча, видно еще хуже. Я попытался точно вспомнить планировку спортзала и продумать свой маршрут. Планировка хитрая. Комната со старым гимнастическим инвентарем находится с другой стороны от большого спортивного зала, где сейчас проводятся тренировки под дзюдо. Если зал открыт, то можно бы пройти через него насквозь прямо к нужному месту. Если же зал закрыт, то надо будет подняться по лестнице на второй этаж, там по длинному коридору обойти его весь по окружности, спуститься снова на первый этаж, и лишь там, по заваленному старым хламом, редко используемому коридору, можно дойти до нужной комнаты. Такой маршрут злейшему врагу не выдумаешь и не предложишь. Трудное место впереди, сразу за дверями. Холл сложной формы справа и впереди гардероб. Слева еще какая-то стойка, заслоняющая обзор. Сразу три двери из подсобки и двух туалетов, уходящий коридор к раздевалкам. Еще закрытое пространство впереди и справа две двери. Только успевай вертеться. В такие места надо парой или тройкой входить, распределив сектора огня. Я тихо вошел внутрь, замер, быстро повернулся направо. Затем перевел луч с ярким пятном в центре влево. Но даже больше я старался слушать, чем смотреть. Мертвяки неуклюжие, тихо ходить не могут. А вот собаки... Хоть убей, не помню, шумно двигались собаки или тихо. Вроде бы никого. Теперь проверить, открыты ли двери в зал. Вперед. Быстро пройти справа от стойки. Ствол вниз, за нее мало ли что там. Прицел вперед, чуть правее. Мать твою! Я просто подскочил от неожиданности, чуть не выронив ружье. Прямо за стойкой, буквально в 2 метрах от меня, стояла мертвая бабушка. Гардеробщица в синем рабочем халате. Стояла совершенно неподвижно, не издавая ни звука, и лишь в упор смотрела на меня своими мерзкими мертвыми глазами. Я заметил ее, но мозг не усвоил информацию из-за этой самой неподвижности, она просто сливалась с висящей сзади одеждой. Мы встретились глазами, и у меня мороз прошел волной по коже. Я даже зябко передернул плечами, а потом выстрелил ей в лицо. В замкнутом пространстве выстрел из ружья прозвучал, как из главного крейсерского калибра. Эхо улетело вглубь здания и вернулось обратно. Нежить снесло, выбив из ее головы целый фонтан брызг на белую стену. Пустая пластиковая гильза, выброшенная ружьем, покатилась по гранитному полу, звонко постукивая латунным донышком. «Тьфу на тебя, нежить чертова!» — прошептал я, оглядываясь во все стороны и с трудом приходя в себя. «Вот ведь напугала, тварь!» Еще сложное место за гардеробом. Пока не зайдешь, не увидишь. При этом дверь в спортзал прямо за спиной остается. «Быстро вперед!» Ствол вправо, никого, быстрым шагом туда, разворот назад. Дверь в зал на прицел. Тихо. Вся надежда на то, что мертвяки все же медленные, медлительнее человека. Мне пришлось в прошлом зачищать здание, я очень хорошо помню, как следует двигаться. Но я никогда не зачищал здание в одиночку, и в сомнительные места нужно было бросать гранаты, а потом разбираться, что там было. А гранаты у меня и нет. И бросать их нельзя здесь. А если бы были? Интересно, смогла бы граната, брошенная в комнату, убить зомби? Пробить ему осколками череп? Это если Фенька. От РГД-5 той же осколки легкие, они только в мягкие ткани проникают. Ему это РГД как мертвому припарка. А он и есть мертвый. Теперь проверить двери в большой зал. Все зависит от того, каким путем идти дальше. Я тихо подошел к ним, подергал ручку. Заперто. Были бы они потоньше, можно было бы выбить замок из дробовика. Но тут не выйдет, очень уж толстые и массивные. Такие и винтовочная пуля не вдруг возьмет. И кто такие придумал? Придется сейчас по темной лестнице подниматься. На ней ни одного окна до второго этажа. Лестница в конце вестибюля широкая, ведущая во тьму. К ней подходить-то не хочется. Эх, со светом насколько лучше было бы, чем с фонариком. Стоп, а где у них рубильник, интересно? Шлагбаум электрически работал, и над самым подъездом забытая лампа светится, а внутри света нет. Почему так? Не положено. Распределительный щит всегда недалеко от входа, иначе не бывает в любом проекте щит у входа в помещение. Потому что если кто-то входит куда-то, а там темно, то он должен иметь возможность проверить пробки. Это аксиома. Снова схватился за телефон, набрал номер Татьяны. Она ответила в ту же секунду опять шепотом. «Да! Ты не знаешь, где в здании распределительный щит, где свет отключается?» «Сразу как в здание вошел, налево, дверь перед стойкой, не доходя до туалетов». «Понял». «Телефон в карман. Вот как важно вовремя подумать». «Подумать вообще важно и полезно, а вовремя так и вдвойне. Дорого яичко ко Христову дню. Ружье на изготовку, особое внимание дверям и в туалеты». Там, кажется, тихо, но и пусть дальше будет тихо. А все здание мне проверять и зачищать некогда, да и неохота вовсе. Так, прямо напротив двери в щитовую еще одна дверь. Куда ведет, я не в курсе. Надо будет смотреть в обе стороны. Но пока тихо, везде тихо. Только шаги моих ботинок по граниту. Хорошие подошвы. На камне вообще не скользят. И почти не поскрипывают, что еще важнее. Я вытянул левую руку, подергал ручку двери в щитовую. Заперто. Но дверь легкая, из древесно-стружечной плиты, обклеенной ламинантной пленкой. И замок понятной конструкции. Я сделал пару шагов назад, прицелился с расчетом, чтобы картечь ушла вправо и вниз, не повредив особо ничего с той стороны. Выстрелил. Грохнуло, вспыхнуло. Замок вбило внутрь. Снова в гулкой, наполненной отзвуками эхо тишине, звук катящейся пустой гильзы. Я подошел ближе, толкнул дверь ногой, и та открылась. Щит прямо передо мной. Пошел вперед. Черт, тесновато здесь для ружья. Пришлось стволом оттолкнуть дверь левее, еще шаг вперед. Дверь дернулась назад, из-за нее появилась бледная и грязная рука, вцепилась в ствол ружья, дернула. «Мать!» — крикнул я с перепугу, а затем прошипел. «Пусти, тварь!» Я рванул ружье на себя, но в результате лишь вытащил из-за двери скрывавшегося там мертвеца. Он вцепился в ружье уже двумя руками, заскулил, оскалив зубы, и уставился мне в глаза. Пахнуло тяжелой тошнотворной вонью. Уже привычное ощущение накатившей волны страха от взгляда нежити. И сзади послышались шаркающие шаги. Еще один. Я рванул ружье еще раз. Бесполезно. Тот просто повис на нем. И я подтащил его ближе. И тут меня осенило. А для чего я взял с собой пистолет? Вот именно для этого, для таких случаев. Я отпустил дробовик, отскочил назад, выдергивая грач из кобуры. Оглянулся. Второй мертвяк был еще далеко, на полпути от лестницы, ведущей на второй этаж. Просто эхо приближало шарканье его шагов. Я не ставил пистолет на предохранитель, патрон был в патроннике. Для нормального стрелка это тоже хороший способ безопасно держать оружие в готовности к открытию огня. Сейчас курок спущен, чтобы взвести его, надо сильно нажать на спуск с усилием большим, чем можно случайно к нему приложить, вытаскивая оружие из кобуры. Как в револьвере, короче. Я упер правую ладонь в левую, прицелился в лоб мертвяку, тупо глядящему на ружье у себя в руках. Оно мешало ему нападать дальше, заняв руки. Но при этом он не догадывался его просто выпустить. «Видишь, какой ты тупой!» Я плавно потянул спусковой крючок. Хлопок, гораздо более тихий, чем ружейный, но все равно резкий, как щелчок кнута, вызвавший долгое эхо в пустом здании, синеватая дульная вспышка. Пуля ударила точно в середину лба зомби, свалила его навзничь. Я быстро повернулся ко второму, а тот уже близко, метрах в 5-7. Идет в раскачку, одна нога повреждена, на ней следы укусов, поэтому трудно поймать голову в прицел. И темновато здесь. Прицел на него. Один выстрел, второй. Прыгает ствол, выплевывая язычки синеватого пламени. Есть контакт. На бледном лбу черное круглое пятнышко появилось как будто само собой. Мертвяк упал лицом вниз, громко стукнув головой о камень пола. Я снова направил пистолет влево. Мало ли кто еще в щитовой был. Но там было тихо. Труп лежал лицом вверх, мое ружье поперек его груди. Не опуская пистолета, я вошел, перепрыгнул через труп, забежал в дальний угол тесной комнатки, направив ствол в угол за дверью. Но там никого не было. Выглянул наружу, но в вестибюле тоже никого. Ну и хорошо. Быстро заменил магазин в пистолете на полный, а начатый убрал в подсумок на поясе. Подобрал дробовик. А вот и он, распределительный щит. Щит как щит, только большой. Куча предохранителей с рычажками, под каждым надпись. Но сначала надо проверить два. Общий и так называемый УЗО. Так и есть. Общий отключен. Я протянул руку и с усилием сдвинул вверх плоский пластмассовый рычаг и с радостью услышал, как защелкали, включаясь на перегонки, лампы дневного света вестибюля. «Ура, Итицка сила, ура!» — сказал я вслух. «Да будет свет, мать его, идти!» Затолкал еще один патрон в дробовик. «Пусть будет полным!» Двигался дальше я все с той же осторожностью, как и в темноте, но скорость движения выросла, как ни крути. Не надо было отдельно осматривать каждый угол, освещая его узким лучом тактического фонаря. Теперь все как на ладони. Еще раз повел стволом за стойку, загораживавшую проход. Заглянул в гардероб, где лежал почти обезглавленный труп гардеробщицы. Направил ствол на мертвеца, которого застрелил из пистолета. Тот тоже не шевелился. Дальше до самой лестницы все просматривалось хорошо, и я преодолел этот отрезок пути бегом. Поднялся до середины первого пролета, поднял ружье, направив его на верхнюю площадку, но там никого не было. Снова пошел вперед, стараясь слушать, что там, наверху. Но кроме своих тихих шагов не слышал ничего. Когда поднялся почти до верха, пошел осторожнее, осматривая все вокруг и ожидая нападения с любого направления. И опять никто не напал. Второй этаж состоял из длинного и широкого коридора с большими окнами справа, перед которыми стояли пластиковые скамейки со спинками. Слева было несколько дверей, которые вели на балкон, идущий над всем спортивным залом по периметру. Его тоже следовало проверить. Я тихо подошел к ближайшей двери, подергал ее. Открыто. Распахнул рывком и рывком же вошел на балкон. Никого, на первый взгляд. Балкон просматривался до самого конца. Он был огорожен горизонтально идущими трубами с полированными деревянными перилами наверху. Спрятаться негде. Посмотрел вниз. Электрическое освещение в спортивном зале было выключено. Свет попадал в него лишь через забранные стеклоблоками окна под самым потолком. Я посмотрел с балкона вниз, увидел человеческую фигуру, неподвижно стоящую посреди спортивного зала. И справедливо счел ее мертвяком, потому что нормальный человек, услышав выстрелы, уже давно проявил бы себя, радуясь подмоге. До мертвяка было около 15 метров сверху, вполне можно стрелять. Аккуратно прицелился, наведя яркое световое пятно наверх черепа, так и не обращавшего на меня внимания зомби, нажал на спуск. В пустом зале грохот выстрела образовал стоячую звонкую волну, гулявшую от стены к стене несколько секунд. Картечь ударила мертвяка в голову, свалила. Не то расстояние, чтобы сносить черепа, но для того, чтобы убить, энергии и плотности картечной осыпи хватило. 6 в помповике осталось. Я всегда считаю, непроизвольно. Полезная привычка. Хоть и виден был весь коридор до того, как я вышел на балкон спортивного зала, но из балкона я вернулся туда со всеми мерами предосторожности. Мало ли кто успел за это время сюда пригулять. «Осторожность еще никого не убивала», — говорил наш ротный, и в этом вопросе я всегда предпочитал ему верить. Но в коридоре было все так же пусто. Можно немного расслабить плечи, опустить ружье. Руки устают от такого положения, и если есть возможность дать им отдохнуть, то возможность надо использовать, не сомневаясь, и можно снова прибавить ходу. Если бы я воевал с людьми сейчас, например, то именно длинные простреливаемые пространства отпугивали бы меня больше всего. Я бы искал укрытие и перемещался перебежками, ожидая выстрела с любого направления. Но если твой противник – животные или существа с повадками животных, такие как эти самые зомби, то открытые пространства становятся твоим союзником. К тебе не подойдешь скрытно, не бросишься из-за угла. У тебя всегда есть время прицелиться. Поэтому и надо держаться подальше от углов, укрытий, поворотов. В конце коридора была еще одна лестница, ведущая обратно на первый этаж, но уже не такая широкая, как та, по которой я поднялся. Эта лесенка вела в царство завхоза, туда, где склады и подсобки, поэтому была узкой и незаметной. Все габаритные грузы носили туда и оттуда снизу, через открытые двери спортивных залов, а люди ходили сверху, если им что-то там требовалось. Как, например, нам с Татьяной в тот самый памятный мой визит, когда мы сексуальной акробатикой занимались. Я тогда заехал к ней после того, как она закончила вести занятия с детской группой. Мы вчетвером собирались выехать на рыбалку в Тверскую область, и моей обязанностью было забрать ее с работы. Татьяна встретила меня в халате, уже выйдя из душевой, но еще не переодевшись. И вдруг потащила в тот самый склад, в котором сейчас пряталась, где и выяснилось, что под халатом у нее ничего нет, а наличие гимнастических снарядов добавляет много возможностей для изобретательного ума. В результате мы опоздали почти на час к ожидавшим нас Вики с Лехой, наврав про чудовищную пробку. Дверь на лестницу была открыта, и пролет до следующей площадки просматривался сверху. Мне вообще не нравятся закрытые двери в зачищаемых зданиях, это уже рефлекс. Здесь, к счастью, не надо было ожидать растяжек и выстрелов из укрытия, но все равно была велика вероятность того, что прямо за этой самой дверью стоит безмозглая, хищная и смертельно опасная тварь, один укус которой может превратить тебя в такую же, и напрягает остатки мозгов, силясь понять, как ей эту дверь открыть. А ты ей оказываешь такую любезность. К тому же в такие моменты ты вынужден снимать руку с цевья дробовика и немедленно открыть огонь не можешь. Вообще всем этим надо заниматься в паре, а еще лучше действовать тройкой, прикрывая и страхуя друг друга.